Глава 6. Сахар и углеводный обмен. Показатели сахара и углеводного обмена. Для диагностики нарушений углеводного обмена используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить уровень глюкозы в крови, инсулиновую чувствительность, функцию поджелудочной железы и долгосрочный контроль гликемии. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Первое. Уровень глюкозы в крови. Натощак. Норма. От 3,3 до 5,5 ммоль на литр. После еды. Постпрандиальная глюкоза. Норма. До 7,8 ммоль на литр через 2 часа после еды. Случайный уровень глюкозы. Норма. До 11,1 ммоль на литр. Назначение. Оценка текущего уровня глюкозы. Второе. Гликированный гемоглобин. Норма 4-6%, 20-42 ммоль на моль. Назначение отражает средний уровень глюкозы за последние 2-3 месяца. Используется для диагностики сахарного диабета и оценки контроля гликемии. Третье. Тест толерантности к глюкозе, ТТГ. Норма через 2 часа после нагрузки глюкозой менее 7,8 ммоль на литр. Назначение. Оценка способности организма регулировать уровень глюкозы после углеводной нагрузки. Четвертое. Инсулин. Норма натощак. 2,6-24,9 микроединиц на миллилитр. Назначение. Оценка функции бета-клеток поджелудочной железы и инсулинорезистентности. Пятое. C-пептид. Норма натощак. 0,9-4 нанограмма на миллилитр. Назначение. Отражает эндогенную секрецию инсулина, используется для дифференциальной диагностики диабета и оценки функции поджелудочной железы. Шестое. Индекс HOMA-IR. Норма менее 2,7. Формула. Глюкоза натощак, умноженная на инсулин натощак, разделить на 22,5. Назначение. Оценка инсулинорезистентности. Седьмое. Фруктозамин. Норма 205-285 микромоль на литр. Назначение. Отражает средний уровень глюкозы за последние 2-3 недели. Используется при невозможности определения гликированного гемоглобина. Восьмое. Лактат. Молочная кислота. Норма 0,5-2,2 ммоль на литр. Назначение. Оценка тканевой гипоксии и метаболического стресса. Девятое. Глюкозурия. Норма. Отсутствие глюкозы в моче. Назначение. Оценка почечного порога для глюкозы обычно более 10 ммоль на литр. 10. Кетоновые тела в крови или моче. Норма. Отсутствие или следовые количества. Назначение. Диагностика кетоацидоза при сахарном диабете. 11. Проинсулин. Норма от 2 до 20 пикомоль на литр. Назначение. Оценка функции бета-клеток поджелудочной железы. 12. Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы. Норма – отсутствие антител. Назначение – диагностика аутоиммунного сахарного диабета первого типа. 13. Лептин. Норма – зависит от пола и возраста, обычно от 2 до 20 нанограммов на миллилитр. Назначение – оценка энергетического баланса и риска ожирения. 14. Адипонектин. Норма – 5-30 микрограмм на миллилитр. Назначение – оценка инсулинорезистентности и риска метаболического синдрома. 15. Глюкагон. Норма 5-150 пикограммов на миллилитр. Назначение – оценка функции альфа-клеток поджелудочной железы. 16. Индекс КАРО. Инсулинорезистентность. Норма – менее 0,33. Формула – глюкоза натощак разделить на инсулин натощак. Назначение – оценка инсулинорезистентности. 17. Постпрандиальный инсулин. Норма – менее 80 микроединиц на миллилитр через 2 часа после еды. Назначение – оценка секреции инсулина после углеводной нагрузки. Глюкоза. Глюкоза – это простой сахар, моносахарид, который является основным источником энергии для клеток организма. Она играет ключевую роль в метаболизме, обеспечивая энергию для всех биохимических процессов. Глюкоза также является важным компонентом для синтеза других молекул, таких как гликоген, жиры и аминокислоты. Основное назначение глюкозы. Первое. Энергетический субстрат. Глюкоза является основным источником энергии для клеток, особенно для мозга, эритроцитов и мышц. Второе – синтез гликогена. Глюкоза запасается в печени и мышцах в виде гликогена, который используется при необходимости. Третье – синтез жиров. Избыток глюкозы превращается в жиры и запасается в жировой ткани. Четвертое – синтез других молекул. Глюкоза участвует в синтезе аминокислот, нуклеотидов и других важных соединений. Пятое – регуляция осмотического давления. Глюкоза поддерживает осмотическое давление крови и тканевой жидкости. Повышение уровня глюкозы, гипергликемия, более 5,5 ммоль на литр. Первое – сахарный диабет первого типа. Абсолютный дефицит инсулина, аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы. Второе – сахарный диабет второго типа, инсулинорезистентность и относительный дефицит инсулина, ожирение, малоподвижный образ жизни. Третье – панкреатит, повреждение поджелудочной железы, алкоголь, желчнокаменная болезнь, муковисцидоз, гемохроматоз, эпидемический паротит. Четвертое – хронические заболевания печени. Нарушение метаболизма глюкозы, метаболический синдром, жировая болезнь печени. Пятое. Ожирение, инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, избыточное потребление калорий. Шестое. Эндокринные заболевания. Избыток контрисулярных гормонов, феохромоцитома, гипертиреоз, акромегалия, избыток гормона роста, синдром Кушинга, избыток кортизола. Седьмое. Лекарственные препараты. Влияние на секрецию или действие инсулина, глюкокортикоиды, тиазидные диуретики, фуросемид, бета-блокаторы, кофеин, индометацин, теофилин, тироксин, контрацептивы. Восьмое. Острые стрессовые состояния. Активация симпатической нервной системы, инфаркты миокарда, инсульт. Девятое. Инфекционные заболевания. Активация воспалительного ответа, сепсис, пневмония. Десятое. Беременность. Инсулинорезистентность, вызванная гормонами плаценты, гестационный диабет. Одиннадцатое. Хронические заболевания почек. Нарушение выведения глюкозы, нефротический синдром, хроническая почечная недостаточность. Снижение уровня глюкозы, гипогликемия, менее 3,3 ммоль на литр. Первое. Передозировка инсулина или сахароснижающих препаратов. Избыточное снижение уровня глюкозы, ошибки в дозировке, самолечение. Второе. Голодание. Истощение запасов глюкозы, длительное голодание, низкокалорийная диета. Третье. Инсулинома. Опухоль, вырабатывающая избыток инсулина, доброкачественные или злокачественные опухоли поджелудочной железы. Четвертое. Гипотиреоз. Снижение метаболической активности, нарушение регуляции уровня глюкозы, заболевание щитовидной железы. Пятое. Заболевание печени, нарушение синтеза и высвобождения глюкозы, цирроз печени, гепатит, гемохроматоз. Шестое. Алкогольная гипогликемия, нарушение глюконеогенеза в печени. Седьмое. Надпочечниковая недостаточность, дефицит кортизола. Болезнь Аддисона, гипопитуитаризм, адреногенитальный синдром. Восьмое. Гипофизарная недостаточность. Дефицит гормонов, стимулирующих секрецию инсулина, дефицит гормона роста и АКТГ, опухоли гипофиза. Девятое. Генетические заболевания. Нарушение метаболизма глюкозы, гликогенозы, галактоземии. Десятое. Лекарственные препараты. Инсулин, парацетамол, аспирин, каптоприл, нифедипин, соли мышьяка, хлороформ, салицилаты, алкогольная интоксикация. Одиннадцатое. Опухолевая гипогликемия, избыточное потребление глюкозы клетками опухоли, рак надпочечников, рак желудка. Фруктозамин. Фруктозамин – это продукты неферментативного гликозилирования белков плазмы крови, преимущественно альбумина. Он образуется в результате реакции между глюкозой и аминогруппами белков, гликирования. Фруктозамин отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2-3 недели и используется как маркер контроля гликемии у пациентов с сахарным диабетом. Основное назначение фруктозамина. Первое. Оценка контроля гликемии. Фруктозамин используется для мониторинга уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом. Второе. Краткосрочный маркер. В отличие от гликированного гемоглобина, который отражает уровень глюкозы за 2-3 месяца, фруктозамин показывает средний уровень глюкозы за 2-3 недели. Третье. Диагностика и мониторинг диабета. Фруктозамин помогает оценить эффективность лечения и своевременно корректировать терапию. Первое – образование. Фруктозамин образуется в результате неферментативной реакции между глюкозой и аминогруппами белков плазмы, в основном альбумина. Второе – циркуляция в крови. Фруктозамин циркулирует в крови, и его уровень коррелирует с концентрацией глюкозы. Третье – метаболизм и выведение. Фруктозамин разрушается в печени и выводится с мочой. Повышение уровня фруктозамина – более 285 микромоль на литр. Первое – сахарный диабет. Хронически повышенный уровень глюкозы. Сахарный диабет первого и второго типа. Второе – плохой контроль гликемии, недостаточная компенсация диабета, несоблюдение диеты, неправильная дозировка препаратов. Третье – острый панкреатит, нарушение регуляции уровня глюкозы, алкоголь, желчно-каменная болезнь. Снижение уровня фруктозамина менее 205 микромоль на литр. Первое – хороший контроль гликемии, нормальный уровень глюкозы, эффективное лечение диабета. Второе – гипоальбуминемия и гипопротеинемия, снижение уровня альбумина, с которым связывается глюкоза, заболевание печени, нефротический синдром. Третье – хроническая почечная недостаточность, нарушение метаболизма белков, заболевание почек. Четвертое – прием витамина С. Гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин – это форма гемоглобина, которая образуется в результате неферментативного связывания глюкозы с аминогруппами глобиновой части молекулы гемоглобина. Уровень гликированного гемоглобина отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2-3 месяца и используется как маркер долгосрочного контроля гликемии у пациентов с сахарным диабетом. Основное назначение гликированного гемоглобина. Первое. Диагностика сахарного диабета. Гликированный гемоглобин используется для подтверждения диагноза сахарного диабета, особенно когда уровень глюкозы натощак находится в пограничных значениях. Второе. Оценка контроля гликемии. Гликированный гемоглобин отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2-3 месяца. Третье. Прогнозирование осложнений диабета. Высокий уровень гликированного гемоглобина связан с повышенным риском микрососудистых осложнений, ретинопатия, нефропатия, нейропатия. Четвертое. Мониторинг эффективности лечения. Гликированный гемоглобин используется для оценки эффективности терапии и своевременной коррекции лечения. Первое. Образование. Гликированный гемоглобин образуется в результате неферментативной реакции между глюкозой и аминогруппами гемоглобина. Второе. Циркуляция в крови. Гликированный гемоглобин циркулирует в крови в течение всего срока жизни эритроцитов, около 120 дней. Третье. Метаболизм и выведение. Гликированный гемоглобин разрушается вместе с эритроцитами в селезенке и печени. Повышение уровня гликированного гемоглобина более 6%, 42 ммоль на моль. Первое. Плохой контроль гликемии, недостаточная компенсация диабета, несоблюдение диеты, неправильная дозировка препаратов. Второе – дефицит железа. Третье – спленэктомия, ложное повышение из-за высокой концентрации гемоглобина HbF. Снижение уровня гликированного гемоглобина менее 4%, 20 ммоль на моль. Первое – хороший контроль гликемии, нормальный уровень глюкозы, эффективное лечение диабета. Второе – гемолитическая анемия. Уменьшение срока жизни эритроцитов, аутоиммунные заболевания, наследственные дефекты. Третье. Хроническая почечная недостаточность, нарушение метаболизма белков, заболевания почек. Тест толерантности к глюкозе. Тест толерантности к глюкозе, ТТГ, это диагностический метод, используемый для оценки способности организма регулировать уровень глюкозы в крови после приема стандартной дозы глюкозы. ТТГ помогает выявить нарушения углеводного обмена, такие как преддиабет, сахарный диабет и гестационный диабет. Основное назначение теста толерантности к глюкозе. Первое. Диагностика сахарного диабета. ТТГ используется для подтверждения диагноза сахарного диабета, особенно когда уровень глюкозы натощак находится в пограничных значениях. Второе. Выявление преддиабета. ТТГ помогает определить нарушение толерантности к глюкозе, которое является предшественником диабета. Третье. Диагностика гестационного диабета. ТТГ используется для выявления диабета у беременных женщин. Четвертое. Оценка функции поджелудочной железы. ТТГ позволяет оценить способность поджелудочной железы секретировать инсулин в ответ на нагрузку глюкозой. Поступление глюкозы. Пациент принимает стандартную дозу глюкозы, обычно 75 граммов для взрослых. Всасывание. Глюкоза всасывается в тонком кишечнике и поступает в кровоток. Секреция инсулина. Поджелудочная железа выделяет инсулин в ответ на повышение уровня глюкозы. Утилизация глюкозы. Глюкоза поглощается клетками печени, мышц и жировой ткани под действием инсулина. Выведение. Избыток глюкозы выводится с мочой при превышении почечного порога. Инсулин и С-пептид. Инсулин – это пептидный гормон, вырабатываемый бета-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Он играет ключевую роль в регуляции уровня глюкозы в крови, а также участвует в метаболизме жиров, белков и углеводов. Инсулин является анаболическим гормоном, способствующим накоплению энергии в организме. С-пептид – соединительный пептид. Это фрагмент молекулы проинсулина, который образуется в процессе синтеза инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Он высвобождается в кровоток в эквимолярных количествах с инсулином и используется как маркер эндогенной секреции инсулина. С-пептид не обладает биологической активностью, но его уровень отражает функциональное состояние бета-клеток. Основное назначение инсулина. Первое. Регуляция уровня глюкозы. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови, стимулируя ее поглощение клетками печени, мышц и жировой ткани. Второе. Синтез гликогена. Инсулин стимулирует синтез гликогена в печени и мышцах. Третье. Синтез жиров. Инсулин способствует превращению глюкозы в жиры и их накоплению в жировой ткани. Синтез белков. Инсулин стимулирует синтез белков в мышцах и других тканях. Пятое. Подавление липолиза и глюконеогенеза. Инсулин подавляет расщепление жиров, липолиз, и синтез глюкозы из неуглеводных предшественников, глюконеогенез. Основное назначение С-пептида. Первое. Маркер секреции инсулина. Уровень С-пептида используется для оценки остаточной функции бета-клеток у пациентов с сахарным диабетом. Второе. Дифференциальная диагностика диабета. С-пептид помогает отличить сахарный диабет первого типа, абсолютный дефицит инсулина, от сахарного диабета второго типа, относительный дефицит инсулина. Повышение уровня инсулина более 24,9 микроединиц на миллилитр и С-пептида более 4 нанограммов на миллилитр. Первое. Инсулинома. Опухоль бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающая избыток инсулина, доброкачественные или злокачественные опухоли. Второе. Сахарный диабет второго типа. Инсулинорезистентность и компенсаторное повышение секреции инсулина. Ожирение. Малоподвижный образ жизни. Третье. Ожирение. Инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия. Избыточное потребление калорий, глюкозы, фруктозы, аминокислот. Четвертое. Метаболический синдром. Сочетание инсулинорезистентности, ожирения и гипертонии. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, жировая болезнь печени. Пятое. Акромегалия. Избыток гормона роста стимулирует секрецию инсулина, опухоли гипофиза. Шестое. Синдром Кушинга. Избыток кортизола вызывает инсулинорезистентность, опухоли надпочечников или гипофиза. Седьмое. Лекарственные препараты. Влияние на секрецию или действие инсулина. Сульфанил мочевины, тиазолидин-дионы, аминокислоты, прогестерон, ниацин, контрацептивы, преднизолон, хинидин, спиронолактан, толбутамид. Восьмое. Прием инсулина. Неправильно подобранная дозировка при лечении. Девятое. Беременность. Физиологическая инсулинорезистентность и повышение секреции инсулина, гормоны плаценты. Десятое. Гипергликемия. Компенсаторное повышение секреции инсулина, переедание, стресс. Одиннадцатое. Генетические заболевания. Нарушение регуляции секреции инсулина, семейная гиперинсулинемия. Снижение уровня инсулина менее 2,6 микроединиц на миллилитр и С-пептида менее 0,9 нанограмма на миллилитр. Первое. Сахарный диабет первого типа. Аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы, генетическая предрасположенность, вирусные инфекции. Второе. Хронический панкреатит, повреждение бета-клеток поджелудочной железы, алкоголь, желчно-каменная болезнь. Третье. Резекция поджелудочной железы, уменьшение количества бета-клеток, хирургическое лечение. Четвертое – лекарственные препараты, влияние на секрецию или действие инсулина, соматостатин. Пятое – аутоиммунные заболевания. Аутоиммунное разрушение бета-клеток, полиэндокринный аутоиммунный синдром. Лептин. Лептин – это пептидный гормон, вырабатываемый преимущественно адипоцитами, жировыми клетками. Он играет ключевую роль в регуляции энергетического баланса, аппетита и массы тела. Лептин действует на гипоталамус, подавая сигналы насыщения и снижая потребление пищи. Основное назначение лептина. Первое – регуляция аппетита. Лептин подавляет чувство голода, воздействуя на центр насыщения в гипоталамусе. Второе – регуляция энергетического баланса. Лептин увеличивает расход энергии, стимулируя термогенез и физическую активность. Третье – регуляция массы тела. Лептин сигнализирует о достаточных запасах энергии в организме, предотвращая переедание. Четвертое. Влияние на репродуктивную функцию. Лептин стимулирует синтез гонадотропных гормонов, необходимых для нормальной репродуктивной функции. Пятое. Иммунная функция. Лептин моделирует иммунный ответ, усиливая воспалительные реакции. Синтез. Лептин синтезируется в адипоцитах, а также в меньших количествах в плаценте, желудке и скелетных мышцах. Секреция. Секреция лептина пропорциональна объему жировой ткани и уровню инсулина. Действие. Лептин связывается с рецепторами в гипоталамусе, активируя сигнальные пути, которые подавляют аппетит и увеличивают расход энергии. Метаболизм и выведение. Лептин разрушается в почках и печени, а его уровень регулируется по принципу обратной связи. Повышение уровня лептина более 20 нанограммов на миллилитр. Первое – ожирение. Увеличение объема жировой ткани приводит к повышенной секреции лептина, избыточное потребление калорий, малоподвижный образ жизни. Второе – инсулинорезистентность. Высокий уровень инсулина стимулирует секрецию лептина, сахарный диабет второго типа, метаболический синдром. Третье – беременность. Повышенная секреция лептина плацентой, физиологические изменения во время беременности. Четвертое. Воспалительные заболевания. Лептин является провоспалительным цитокином, ревматоидный артрит, хронические инфекции. Пятое. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Инсулинорезистентность и ожирение, гормональные нарушения. Шестое. Гипотиреоз. Снижение метаболизма и увеличение массы тела, заболевания щитовидной железы. Снижение уровня лептина менее 2 нанограммов на миллилитр. Первое – голодание. Снижение объема жировой ткани и уровня инсулина. Длительное голодание – низкокалорийная диета. Второе – анорексия. Значительное снижение массы тела – нервная анорексия. Третье – интенсивная физическая нагрузка. Увеличение расхода энергии и снижение жировой массы. Профессиональный спорт. Четвертое – гипофизарная недостаточность. Нарушение регуляции энергетического баланса опухоли гипофиза. Пятое – лекарственные препараты, влияние на секрецию или действие лептина, амфетамины, тиреоидные гормоны. Шестое – гипертиреоз, увеличение расхода энергии, снижение массы тела, заболевание щитовидной железы. Лактат. Лактат – молочная кислота. Это продукт анаэробного гликолиза, который образуется в результате превращения пирувата под действием фермента лактат-дегидрогеназы ЛДГ. Лактат играет важную роль в энергетическом обмене, особенно в условиях недостатка кислорода. Он также является маркером тканевой гипоксии и метаболического стресса. Основное назначение лактата. Первое – энергетический обмен. Лактат является альтернативным источником энергии в условиях гипоксии. Второе – глюконеогенез. Лактат используется печенью для синтеза глюкозы, цикл кори. Третье – регуляция кислотно-щелочного баланса. Лактат участвует в поддержании pH крови, хотя его избыток может вызывать лактоацидоз. Четвертое – сигнальная молекула. Лактат моделирует воспалительные и иммунные реакции. Образование. Лактат образуется в клетках при анаэробном гликолизе, когда пируват не может быть использован в цикле Крепса из-за недостатка кислорода. Транспорт. Лактат транспортируется из клеток в кровь с помощью специальных транспортеров МСТ-1, МСТ-4. Утилизация. Лактат используется печенью для глюконеогенеза, а также сердцем и мозгом как источник энергии. Введение. Лактат выводится самочой и потом, а также метаболизируется до СО2 и воды. Повышение уровня лактата. Более 2,2 ммоль на литр. Первое – анемия и тканевая гипоксия. Недостаток кислорода приводит к усилению анаэробного гликолиза. Шок, септический, кардиогенный, гиповолемический, тяжелая анемия. Четвертое – интенсивная физическая нагрузка. Увеличение потребности в энергии и недостаток кислорода в мышцах, длительные тренировки. Третье – сепсис. Нарушение микроциркуляции, тканевая гипоксия, бактериальные инфекции. Четвертое – сахарный диабет. Нарушение метаболизма глюкозы и тканевая гипоксия, диабетический кетоацидоз. Пятое – заболевание печени. Нарушение утилизации лактата, цирроз печени, гепатит. Шестое – отравление. Нарушение клеточного дыхания, отравление цианидами, угарным газом. Седьмое – лекарственные препараты. Влияние на метаболизм глюкозы, метформин, адреналин. Восьмое – злокачественные опухоли. Усиленный анаэробный гликолиз в опухолевых клетках, лейкемия, лимфома. Девятое – тяжелые инфекции. Активация анаэробного гликолиза, малярия, бактериальный эндокардит, полиомиелит, пиелонефрит. Десятое. Заболевание сердца и сосудов. Нарушение кровоснабжения органов из-за снижения активности сердца или доставки кислорода. Сердечная недостаточность, застойное сердце с цианозом, экстракорпоральное кровообращение, тяжелые сосудистые заболевания. Снижение уровня лактата менее 0,5 ммоль на литр. Первое. Нормальное состояние. Баланс между образованием и утилизацией лактата, здоровый организм. Второе. Голодание. Снижение уровня глюкозы и анаэробного гликолиза, длительное голодание. Третье. Гипотиреоз. Снижение метаболической активности, заболевание щитовидной железы. Четвертое. Лекарственные препараты. Влияние на метаболизм глюкозы, инсулин, бета-блокаторы. Пятое. Интенсивная физическая нагрузка. Адаптация к нагрузкам и улучшение утилизации лактата. Тренированные спортсмены.